Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о дозировании лекарств. Казалось бы, ну что здесь сложного? Дать ребенку назначенную врачом дозу лекарства. Но так сложно разобраться со всеми этими процентами, миллиграммами, растворами. В общем, множество вопросов. Пойдемте, будем искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки «Молфит». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня мы говорим о дозировании лекарств. Дозирование лекарств требует от родителей очень серьезных математических способностей. Луиза Васильевна у нас человек художественный, к математике имеет отношение постольку-поскольку, поэтому сразу давайте узнаем, что думают по этому поводу наши математически подкованные эксперты. У докторов есть секрет, сколько давать таблеточек. У доктора есть такой микроскоп. Он подложит туда под микроскоп ручку, а там посмотрит доктор, есть там микробы или нет, а потом скажет, сколько надо таблеточек или лекарства. Вот мне доктор говорил, что надо пить таблетки кальция за 7 дней. Там всего лишь, там 20 таблеток. Ну просто если ребенок очень сильно заболел, то ему надо аж 10 таблеток. А если ребенок чуть-чуточку заболел, то ему надо одну таблетку. Мне 20, Илюхе 30. Розлому надо пить целую таблетку, а маленькому там есть на таблетке полосочка специальная. И на ножи берешь, разрезаешь, и маленькому даешь. Лагловывали и 4 половинки давали. Можно и 5, и 6. И 8. Нет, если это для взрослых, то не надо крошить, ломать, вот целую давать. Надо купить детскую и все. В аптеке взвешивают лекарства, специальный такой прибор. Они туда ложат и взвешивают, сколько там. Сможет ли какой-то человек унести это лекарство? Я видела в аптеке, ну там такие скульптуры еще продаются. Ну, стеклянные. И там... Ну, еще там, Оля. Ничего. Собственно говоря, главное, что хотели объяснить всему народу наши эксперты. Что главной единицей дозирования лекарств для среднестатистического жителя нашей страны остается такое понятие, как один таблетка. Один. И вот там уже дальше мы начинаем делить пол таблетки, 10 таблеток, 20 таблеток. Главное, чтобы они были, как сказал один из экспертов, правильно поломатые. Правильно? Вот именно потому, что разговоры сплошь и рядом о количестве таблеток, возникает множество вопросов, потому что это принципиально неверно. И действительно, на приеме очень часто приходится уделять этому огромное внимание, потому что ошибка с дозами может быть чревата очень серьезными последствиями. Да, к вам приходил Владимир Бебешко. Давайте посмотрим. Давайте. Владимир Бебешко – украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер, и его жена. Джазовая певица Саша Белина – безусловные музыкальные авторитеты для своей дочки Жени. Что же касается медицины, лекарств и, главное, их дозировки, тут Владимир Александрович часто попадают в тупик. Вот, например, что такое чайная ложка лекарства? У нас этих ложек столько, которая из них? Или вот еще, стоит ли давать Жене прописанную доктором таблетку целиком? Или пожалеть детский организм и сэкономить половинку пилюли на следующий раз? А 50 миллилитров этого лекарства и 50 миллилитров другого, но похожего, это одно и то же. За ответами мама Саша отправила Женю с папой к доктору Комаровскому. Когда мы говорим о там, дозировках лекарств, о дозировании лекарств, Я реально вот понимаю, что после того, как врач что-то выписал и ушел, вопросов на самом деле куча. И они возникают не в тот момент, когда доктор ушел, а тогда, когда вы пришли домой из аптеки. То есть вот вам что-то сказали принимать, да? Ну, во-первых, есть вот такой каталог из 5 наименований, выписывают обычно. Понятно, почему, не будем вдаваться в подробности. Почему? Можем потом и вдаться, если надо, и даже в подробности. Я просто хотел бы фиксировать внимание на то, что процесс приема лекарств, он оторван от доктора во времени. Разумеется, да. Только за исключением ситуации, когда вы в больнице, естественно, да. Но чаще всего детей лечат все-таки дома. Детей лечат мамы и папы по рекомендациям доктора. А рекомендация доктора всегда включает такое понятие, как сколько дать лекарства, да? То есть вот доза, вот да. Как бы определение понятия, это, собственно говоря, введенное или попавшее внутрь организма количество вещества. То есть это как бы его определение, да? Это мы как бы понимаем. То есть на самом деле, как мы понимаем теперь, что когда мы говорим слово доза, это не всегда касается только лекарства. Ну, это доза алкоголя, да. Это моя это доза. Это тоже лекарство, между прочим, да, в какой-то степени. В некоторой степени. Иногда яд, ну, все есть лекарство. 50 грамм коньяка – это лекарство, а вот уже 200 грамм коньяка – это уже доза. Батенька, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас детская программа. А, да, кстати. Для ребенка и 50 грамм коньяка – это не доза, это яд. Поэтому применительно к детям мы эти не рассматриваем. Таким образом, суть как бы, да, я прекрасно понимаю, что у вас, как у любого человека, который взял листик под названием рецепт, и прочитал на нем, лекарство такое, это по чайной ложке 3 раза в день, да? У вас возникает куча вопросов. Куча. Ну, если позволите, вот пару слов. Вот, вообще, я против вообще любых медикаментов, потому что у меня свое отношение. Но если уже их приходится принимать, ну, так дальше, то я считаю, что нужно очень скрупулезно, осторожно подходить, ибо каждый организм – это индивидуум, и если одному таблетка может быть в пользу, то второму пол будет уже много. Ну, возьмем аспирин простой, да, мы, желудки у всех разные, правильно? Одному он может разворотить желудок, большая таблетка, а второму ничего не будет. Потому я бы рекомендовал потихоньку давать по полдозы и смотреть на реакцию чисто индивидуально каждому человеку и ребенку тем более. То, о чем вы говорите, это такое вот мнение, которое однозначно имеет право на существование, и оно очень часто практически реализуется многими, да? Ну, условно говоря, пришел к вам доктор. И поставил диагноз, там, ангина. Да? Ну вот, наши зрители, да и большинство нормальных людей знают, что ангина – это бактериальная инфекция. Однозначно. То есть ее надо лечить обязательно антибиотиками, иначе это закончится плохо. То есть не красное горлышко лечат антибиотиками, а именно ангину, да, с гнойниками, ну, вот со всеми. Живой пример. Вот, живой пример. То есть вот приходит доктор, назначает Жеке антибиотик по поводу ангины, но у Жени ж, кроме доктора, есть мудрый папа, которому уже не 22 года, да? Ну, то есть он взрослый папа. И он понимает, что антибиотик может убить печень и все остальное. Он понимает то, что, может быть, ему и понимать и не надо на самом деле. Или он думает, что он понимает про то, как антибиотики убивают печень. То есть папу уже не волнует стрептококк, который, размножаясь, убивает сердце. Нет, папу сейчас больше волнует потенциальный риск антибиотика для печени. И папа думает, Жека, наверное, вот этот доктор, вот это вот 3 таблетки в день, боже, посмотри, какая крупная таблетка, наверное, давай так, мы твою печень убивать не будем, в общем, папа у тебя умный, он тебе даст сколько? 0,5 таблетки. И он не даст тебе 3 раза в день, как этот злодей доктор написал, он тебе даст 2 раза в день по 0,5 таблетки. Женька, ты у меня здоровая девка, тебе хватит. И что мы имеем в результате? Например, да? Для того, чтобы погиб микроб, бактерия, антибиотик должен быть в крови в определенной концентрации. И доза, да. Мы дали меньше и убили 99% популяции микробов. 99%. Но благодаря тому, что доза была маленькая, 1% уцелел. Уцелел вот тот, который теперь начинает размножаться. И вот этот антибиотик, который доктор назначил, он уже не будет работать. Уже понадобится следующий. То есть, оказывается, лекарства, при которых уменьшение дозы, оно опасно не только потому, что нам придется потом использовать другие лекарства, более серьезные. Оно опасно как бы стратегически. Потому что, используя антибиотики в малых дозах, мы фактически приводим к тому, что накапливается в среде, в окружающей, популяции устойчивых микробов. Да. То есть мы уже с вами сейчас, вот смотрите, Володь, мы уже обратили внимание на ситуацию, при которой не всегда ваше мнение о дозе может оказаться правильным. Очень часто меньше – это очень нехорошо. В случае антибиотика я с вами полностью согласен. А в чем не согласны? В случае аспирина? Да. Это не детское лекарство, аспирин. Времена, когда детей лечили аспирином, уже ушли в прошлое. И да, взрослые, но взрослые, например, дядьки, должны знать, что, например, у аспирина, кстати, аспирин – это коммерческое название, торговое название, а есть международное название, называется ацетилсалициловая кислота. Так вот, у ацетилсалициловой кислоты, оказывается, эффекты фармакологические зависят от дозы. В одной дозе она проявляет жаропонижающий эффект. В другой дозе она влияет на клетки свертывания крови, которые называются тромбоциты. И, как говорят народе, разжижает кровь. То есть, если аспирин или ацетилсалициловую кислоту папа Женин использует как средство профилактики инфаркта и инсульта, то он использует маленькие дозы. Да, маленькие, наверное, потому что большая доза, она не работает так. А если мы даем папе ацетилсалициловую кислоту при высокой температуре, например, то она получает другую. А Жене мы не даем его вообще. И когда мы говорим о ней, то мы используем детские лекарства. Детские. Она у нас так на вид взрослая, но она еще ребенок. Поэтому она будет получать или парацетамол, или ибупрофен. Это детские жаропонижающие средства, но в строго определенной дозе. Кстати, Жень, а тебе они вообще доверяют самой лечиться? Ну, не часто. Обычно, если я чувствую себя плохо, я сначала не говорю родителям, думаю, что все пройдет. А потом уже, когда я рассказываю родителям, то тогда уже они меня лечат, и я следую их инструкциям. Ну, в общем-то, это я готов приветствовать. Просто, понимаете, ведь ситуация следующая. Очень редко родители об этом задумываются, что когда вы даете ребенку лекарство любое, да, то ваша ответственность пополам с врачом. Вот, по крайней мере, юридическая наука говорит о том, что ни одно лекарство не может быть засунуто в ребенка без согласия мамы и папы. Ну, это закон. Да, ответственность, это закон. Да. То есть закон говорит о том, что когда вашего ребенка температура, и я, доктор, назначил ему парацетамол, в такой-то дозе, да, то 50% юридической ответственности за это решение лежит на тех, кто даст ему этот парацетамол. Но они забывают, что папа, мама день и ночь в интернете и читают бог знает что. Замечательно. Мы поэтому хотели бы очень, чтобы мама и папа знали, где жить в интернете. Я объясню. Потому что для американских родителей, есть специальные сайты, которые не финансируются никакими фармакологическими компаниями. Не привзяты, да. Да, за которых отвечает государство своим именем. И знаете, мне что на этих сайтах больше всего нравится? Что многие компании финансируют содержание таких сайтов и пишут примерно следующее. Там, компания «Тыгыдымские кони» гордится тем, что является спонсором этого сайта, например. Понимаете? То есть там компании гордятся тем, что помогают тем, что не является их как бы реальным профилем деятельности. Вот тыгыдымские кони, они никак к фармакологии не относятся, но они гордятся тем, что помогают. И эти сайты содержат объективную, непредвзятую информацию о том, как вы должны... То есть если у вас вопрос, вы не идете на форум Марьи Ивановны, понимаете, который надо продать. Вы идете туда, где вам честно говорят. Вы формулируете вопрос, и вы можете взять готовый ответ. Понятно? У нас в стране никто не гордится тем, что помогает тому, кто не хочет на вас зарабатывать. Вот понимаете? Именно поэтому мы не будем называть коммерческих названий лекарств. Мы будем учиться, как нам с вами не ошибиться. Я вам хочу сказать, что вообще, вот когда возникают проблемы с отравлением лекарствами, с передозировками, да, то есть там три главные причины. Ну, ребенок нашел и съел сам. Да. Ребенок предпринял попытку суицида, это, как правило, подростки. Но самая частая причина, что-то напутали родители. И чаще всего перепутали миллиграммы и миллилитры, и таки засунули не то, что было надо. Да? Поэтому я прекрасно понимаю, что есть множество вопросов. Давайте на эти вопросы вместе искать ответы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот как раз как быть, когда назначают лекарства в миллиграммах, а шприц-дозатор рассчитан на миллилитры? Ой, ну, давайте тогда пойдем рисовать, потому что с этими миллиграммами, миллилитрами очень сложно разобраться. Итак, смотрите, когда доктор написал, например, вот такую цифру, 1,0, то этот доктор имеет в виду вес. В фармакологии, вообще в медицине принято, что если это единица объема, то рядом с единицей объема всегда пишется 1 миллилитр. Понятно? Если нет указания на объем, в чем измеряется, вот 1,0 это 1 грамм. Таким образом, смотрите, 1 грамм равняется... Ребят, я понимаю, может быть, вы это знаете, не обижайтесь. 1 грамм это 1000 миллиграмм. Девочки, я вам советую, возьмите бумажки, ручки, запишите, что оказывается 1 грамм это 1000 миллиграмм. Что оказывается, если доктор назначил 0,5, то сколько это миллиграмм? Дружно. Луиза Васильевна, 500. 0,5 это 500 миллиграмм. И если доктор написал, например, кальция-глюконат 0,5. Это что значит он назначил? Кальция-глюконат 500 миллиграмм. Товарищи, каждый второй родитель нашей страны спрашивал у меня, лично у меня, 0,5 это полтаблетки или не полтаблетки? Понимаете? Так вот, еще раз фиксирую внимание. Когда врачи назначают часть таблетки, то они либо пишут полтаблетки, либо пишут дробь. Одна, вторая, да. Чего? Таблетки. Да? Это понятно? Пока. Теперь я вам расскажу еще один нюанс, который является чуть ли не одним из самых сложных. Если вы пришли в аптеку и сказали, дайте мне одну таблетку парацетамола, одну или упаковку таблеток парацетамола, то на вас посмотрят со странностью. Почему? Потому что, оказывается, в одной таблетке парацетамола может быть 80, 100, 125, 150, 200, 250, 325, 500 и 625 миллиграмм. Вам какую таблетку дать? Поэтому, если вам назначили лекарство в таблетках, то это правильно или неправильно? В большинстве случаев неправильно. В большинстве. Но бывают ситуации, когда это может быть правильным. Например, назначили там всем известное лекарство, там противоаллергическое, супрастин в таблетках. А у него не бывает разных дозировок, у него все таблетки одинаковые. То есть в такой ситуации никакой ошибки нет. Теперь, как бы, когда мы немножечко уже разобрались с миллиграммами и миллилитрами, да, мы можем ответить на ваш вопрос. Как все-таки быть, когда лекарство назначено в миллиграммах, а раствор в миллилитрах? Всегда, всегда. Когда мы покупаем любой нормальный цивилизованный сироп, то на упаковке этого сиропа обязательно написано примерно следующее. Например, парацетамол. И дальше написано примерно вот так. Любая мама, которая хоть когда-то покупала жаропонижающее средство в сиропе, она видела вот такую надпись. Вот эта надпись 5-125 означает, что в 5 миллилитрах сиропа содержится 125 миллиграмм парацетамола. Да? И таким образом теперь уже надо действительно напрячь математические способности, за это первый класс примерно, да, и собраться, и таки попытаться разделить 125 миллилитров на 5, да? И выяснится, что в одном миллилитре этого сиропа будет сколько? Аж 25 миллиграмм. И теперь у вас появляется замечательная возможность. Мы знаем, что наш ребеночек весит 10 килограмм, а разовая доза парацетамола равна 10 миллиграмм на килограмм веса. То есть на каждый килограмм веса нам надо дать 10 миллиграмм. Значит, сколько ему надо всего дать миллиграмм? 100, да? А в одном миллилитре сколько? 25. Сколько нам надо дать? 4 миллилитра. Замечательно. Математика сложная. Опять-таки, ну, на самом деле, сейчас, если случайно возле телевизора оказались мужчины, они, конечно, хихикают, ну, начинает эта фраза типа «все бабы дуры», посчитать ничего не могут, да. Но беда-то вот именно нашей стороны состоит в том, что когда у ребенка температура 40, то вот эти все умные, они где-то там бегают, понимаете? А женщина дрожащими руками наливает этот сироп и пытается вот эту всю математику посчитать. Так вот, если вы действительно отец этого ребенка, не биологический, а нормальный отец, да, то когда надо ему дать сироп и посчитать, так будьте, пожалуйста, рядом с женой, с вашим здравомыслием, с вашими математическими способностями. Глядишь, таким образом и уменьшится вероятность ошибок. Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот нам 1.5 года, но мы весим 9.5 килограмм. На что нам ориентироваться, на вес или на возраст? Вот именно поэтому я всячески рекомендую мамам никогда не ориентироваться на возраст. Правильное дозирование лекарств в детском возрасте – это на единицу массы тела. Потому что действительно, если говорят, что трехлетнему ребенку, да, надо там столько-то миллиграмм, так трехлетний ребенок может весить от 13 до 17 килограмм. Так сколько ему надо? Там, если разница до 25%. Реально, да, это колебания в весе совершенно нормальных детей. Даже нормальные врачи на самом деле и взрослым считают миллиграммы на килограмм веса. Однозначно. Потому что, простите, пожалуйста, мы лечим гипертоническую болезнь. Этот мужик весит 60 килограмм, а этот 150. Почему все должны получать по таблетке 3 раза в день? Поэтому современная медицина, конечно, старается не ориентироваться на возраст. Современная медицина ориентируется на либо на единицу массы тела, либо есть еще более сложная система. Родители не пользуются этим. Есть такое понятие, как поверхность тела. Площадь поверхности тела, она рассчитывается по определенным формулам, там надо знать массу, надо знать рост, есть такие расчеты, но ими пользуются, как правило, врачи в стационарах при использовании серьезных препаратов, например, препаратов неотложной помощи, препаратов для наркоза и так далее, и так далее. В быту это не применяется практически никогда. В быту, к сожалению, чаще применяется понятие 1/3 таблетки. Доктор, скажите, как быть, если ребенок выплюнул таблетку или вырвал? Одна из самых частых детских проблем, да? Дали лекарство, ребенок вырвал или выплюнул, да? Что делать дальше? Ответ совершенно конкретный. Звучит он таким образом. Если с момента, как вы дали лекарство, прошло менее 10 минут, надо дать повторно ту же дозу лекарства. Понятно, полную дозу. Если ребенок вырвал или выплюнул в интервале от 10 до 30 минут, надо дать полдозы лекарства дополнительно. Если прошло более 30 минут, ничего повторно давать не надо. Запомнили, да? До 10 минут полная доза, 10-30 минут полдозы, более 30 минут в повторном приеме лекарства ребенок не нуждается. Все. Иди ко мне. Давай, иди ко мне. Давай, помогай. Оп, садись. Давай. Все, ваш вопрос. Это моя звезда. Здравствуйте, доктор. А это скажите... же твое? Да. Тем более. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а можно рассчитать дозу таблетки для ребенка, исходя из дозы для взрослого? Ну, есть такие сказки, вот даже есть во многих учебниках таблицы, их как бы приводят чисто традиционно. Там, дескать, если ребенок до года, то доза его равна 1/24 дозе взрослого, а в 3 года 1/4, а в 6 лет 1/5. Ну, короче, ребят, чем раньше мы забудем о том, что доза ребенка это какая-то часть дозы взрослого, тем лучше будет нам всем. В любом случае, вот эти все дозы в половинках таблетки от дозы взрослого, они, если где-то рекомендуются, то рекомендуются для малоэффективных и фактически никому не нужных лекарств. Понятно? То есть, если мы говорим, что вам хочется дать ребеночку там что-то успокоительное, и вы можете дать ему на ночь 1/3 таблеточки экстракта валерьяны, то мы все прекрасно понимаем, что эти 1/3 таблеточки валерьяны – это не лечение ребенка, а психотерапия мамы, да? Чтобы маме спокойно спалось. Вот поэтому еще раз фиксирование меня. Старайтесь никогда не делить таблетки в ситуациях, когда это прямо не предписано врачом. Это может быть прямо предписано врачом, хотя бы потому, что он назначает лекарство, в отношении которого в этой стране нет детских лекарственных форм. Евгений Евгений Олегович, скажите, а по каким признакам можно определить, что лекарства больше дали, и что делать в таком случае? Вас интересуют симптомы передозировки? Да. Ну, симптомы передозировки, как вы понимаете, они совершенно разные для разных лекарств, да? Если это бабушкины таблетки, которыми бабушка лечит гипертоническую болезнь, да, то у ребенка просто упадет давление, потеря сознания и так далее, да? Короче говоря, конкретных симптомов передозировки нет, но я как раз фиксирую внимание на следующем. Девочки, это очень важно, то, что я сейчас говорю. Дело в том, что для многих лекарств передозировка проявляется, или признаки отравления лекарством проявляются не раньше, чем через 10-12 часов. То есть ребенок съел, но бегает, прыгает и чувствует себя хорошо. Поэтому если подозревается отравление лекарствами, а, всегда обращение за медицинской помощью, понятно? Б, всегда начинаем неотложную помощь. Неотложная помощь, а, открыть рот, посмотреть, нет ли во рту остатков таблеток, если есть, убрать. Вызвать любой ценой, вызвать рвоту. Как вызывается рвота? Пальцами на корень языка или ложкой на корень. Причем, еще раз говорю, убегает, сопротивляется. В данной ситуации это никакого значения не имеет. Вызвать рвоту, да? И после этого дать активированный уголь. Активированного угля, доза, мы уже об этом говорили, еще раз фиксирование, доза активированного угля, сейчас уже всем легче будет посчитать, составляет 1 грамм на 1 килограмм веса. 1 грамм на килограмм веса. Да, вы удивитесь, что в одной таблетке активированного угля 0,25. То есть 1 грамм это сколько таблеток? 4. Сколько надо дать таблеток ребенку весом 10 килограмм? 40. Понятно? Вот это вот доза, при которой он будет противоядием. А если вы будете давать активный уголь по таблетке 3 раза в день, то таким образом вы ничего давать не будете. Ну, естественно, мы ожидаем врачей, то есть вызвали скорую помощь, и за это время еще и держим то лекарство, отравление которое мы подозреваем, чтобы обязательно показать его врачам. И еще такой вопрос. 40 таблеток, это так много, а можно их... Нужно, нужно, это нормально. Толчем и даем чайной ложкой, запивая. Да, конечно. Спасибо. Что-что? А развести... Можно развести, можно растолочь. Каким образом вы засунете в ребенка это количество активного угля, не имеет никакого значения. Более того, если вам не удается вызвать рвоту, если он не дает засовывать пальцы в рот, но согласен глотать таблетки, знайте, польза своевременно засунутого в ребенка активированного угля намного выше, чем польза своевременно вызванной рвоты. Понятно? Поэтому уголь нужнее, чем рвота. Не получается вызвать рвоту, даем уголь без рвоты. И пока ждем врача, помимо угля, продолжаем поить ребенка, там, например, чаем. Все. Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если по инструкции написано, что ребенку надо давать 1 таблетку 3 раза в день, а доктор при этом назначает 0,5 таблетки 6 раз в день, что делать? Понимаете, с точки зрения медицинской науки доктор вроде как всегда прав. Да? Но инструкция, она предусматривает стандартные варианты лечения. Трудно говорить в данной ситуации вообще. Ну, смотрите, например, наш народ очень верит в то, что при лечении больного горла без всяких сосательных таблеток, ну, просто никак не обойтись. Да? То есть, если горло болит, обязательно надо что-то сосать. Вот. И для этой цели, как вы понимаете, фармакологическая промышленность выпускает, ну, миллионы всяких препаратов, их там сотни названий. Хотя ни один из этих препаратов не в состоянии там вылечить ангину, например, да? Просто когда мы делаем часто глотательные движения, то нам легче, да? И поэтому какое-нибудь дорогое фармакологическое средство, как правило, так же эффективно, как какая-нибудь мятная конфета, да? Но, тем не менее, вот все привыкли при болезнях горла сосать таблетки, да? А детеныш годовалый, он же сосать не может. А мама говорит, доктор, мы ж пропадем. Вы же сами сказали, что у нас горло красное, что же делать? И тогда доктора, чтобы вы только не приставали, чтобы вы успокоились, говорят, купите вот эту таблетку для сосания. Пожалуйста, превратите ее в порошок. И каждые полчасика пальчик в рот ребенку, пальчик на порошок в рот ребенку. И это будет очень эффективно. Смотрите, как получается. Препарат безопасный. Мама при деле, ребенку не хуже, фармакологическая промышленность в восторге, доктор удовлетворил ваши потребности, всем красота, да? Ну, то есть я понимаю, что в качестве психотерапии это иногда очень-очень эффективно. Хотя понятно, что инструкция к препарату – это по большому счету юридический документ, в котором органы фармакологического надзора декларируют вот те самые рамки, как должен юридически правильно использоваться этот препарат. Все назначения, не совпадающие с инструкцией, являются нарушением законов страны, по большому счету. Спасибо. Здравствуйте, доктор. По поводу того, когда врачи назначают таблетки, лекарства 6 раз в день, 4 раза в день, это иногда бывает неудобно связать с графиком ребенка. Можно ли увеличивать количество дозы, чтобы уменьшить количество приема? Ну, самостоятельно делать это нельзя никогда. И вообще, когда вам доктор говорит, вот назначает в кабинете лекарства, по таблетке 4 раза в день, например, да, а вы реально понимаете, что вы не можете дать лекарства по таблетке 4 раза в день. Ну, просто потому, что ребенок будет, школьник, например, будет дома, а вы будете ходить на работу все равно, да, и сможете реально дать лекарства 3 раза в день. То скажите об этом доктору. Доктор, ну мы не сможем давать 4 раза в день. Я почему это объясняю? Почему это так важно? Потому что доктор может заменить препарат. Он может назначить при той же ангине, да, антибиотик, который надо давать не 4 раза в день, а 3. Понимаете? Без ущерба для эффективности лечения. Поэтому еще раз фиксирую внимание. Нельзя коррегировать дозы и кратность приема без прямого разрешения врача. Это принципиально важно. Ну, возьмем такой пример. Вот очень известный противовирусный препарат, который называется ацикловир. Вот им лечат практически все варианты герпетической инфекции. Есть стандартная, отработанная методика, как он должен приниматься. Доза там 0,2 грамма 5 раз в день с ночным перерывом. И медицинская наука многократно доказала эффективность именно такой схемы лечения. Понятно? А вы не можете 5 раз в день. Так значит, вы должны сказать доктору, мы не можем давать 5 раз в день. Почему? Потому что есть другие противогерпетические препараты, они в 3 раза дороже. Но их можно давать 2 раза в день, утром и вечером. Скажите об этом доктору. А можно к этой же теме? Если это противоаллергенные капельки... Допустим, если случайно там пропустили, можно ли добавлять не 5 капелек, а больше? Не будет ли это передозировкой? Нет, есть такое понятие разовая доза, есть такое понятие суточная доза, да. Тот же парацетамол, да, вот разовая доза 10-15 миллиграмм на килограмм веса. И эту разовую дозу можно повторить не чаще, чем раз там в 4 часа. Все, если вы дали маленькую дозу, то нельзя раньше, чем через 4 часа повторить необходимую дозу, ибо получится превышение разовой. Этого делать тоже никогда нельзя. Скажите, пожалуйста, если доктор назначает лекарства в таблетках, возможно, это не очень правильно. А если в сиропе или в растворе? Всегда принципиально неверно, когда лекарство назначается не в миллиграммах и миллилитрах, а в какой-то лекарственной форме. Ну, например, вам сказали, намажьте кожу гидрокортизоновой мазью. Слово «мазь» – это лекарственная форма. Но гидрокортизоновая мазь бывает 1%, 2,5%. А какой надо мазать, да? Вот точно так же сироп. Он бывает там, условно говоря, сироп того же парацетамола. Может быть, 1%, 2% и так далее. Я, кстати, хочу сказать, с процентами у нас, опять-таки, в доме всегда есть великолепные специалисты по процентам. То есть любой мужик четко определяет, сколько в 40% алкоголе чистого спирта. Сходу. И они там постоянно пересчитывают вот это пиво на водку и так далее. То есть они ориентируются в этом великолепно. Я поэтому хочу для вас, девочки, для вас, как людей, у которых с процентами часто проблемы, попытаться объяснить, в чем разница, в чем суть. Смотрите, что такое раствор 1%. 1% раствор означает, что в 100 миллилитрах находится 1 грамм вещества. Понятно? В 100 миллилитрах 1 грамм. То есть, еще раз, легко перевести, что в 1 миллилитре сколько? 0,01. Да? 0,01 это 10. Вы извините, я понимаю, что это понятно, но 0,01 это 10 миллиграмм. Сразу записали на будущее, чтобы никогда никто не перепутал. Оказывается, для того, чтобы проценты перевести в миллиграммы, надо к количеству процентов дописать нолик. То есть 1% раствор, это значит 10 миллиграмм в 1 миллилитре. Таким образом, если раствор анальгина 50%, то сколько там миллиграмм в миллилитре? 500, 0,5 и так далее. Програма виходить за підтримки торгової марки Molfix. В общем, я искренне вам советую, когда вы проводите дома самостоятельно расчет препаратов, пожалуйста, не делайте это в уме. Вот возьмите бумажку, не бойтесь сами для себя написать. 1 литр равняется 1000 миллилитров, да? 1 грамм равняется 1000 миллиграмм. 10 миллиграмм на килограмм. У нас 10 килограмм. Напишите, пожалуйста, все. Пересчитайте. Поверьте мне, я так часто видел вот ту ситуацию, когда миллиграммы путались с миллилитрами, а потом мы не могли там часами или там сутками выйти из операционной, что не дай вам Бог видеть вот это все. Поэтому прошу вас, если вы не понимаете, как посчитать дозу, обратитесь к мужу, обратитесь к старшим товарищам, не стесняйтесь, перезвоните доктору. Опытный доктор знает, если он хочет спать по ночам, пиши подробно, спрашивай, понятно тебе, сколько надо дать или нет. Тогда у тебя есть возможность спать ночью спокойно, да? Надеюсь, что все мы будем спать по ночам спокойно, да? Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Мы встретимся ровно через неделю.